10b. 10b. В немецком языке есть два слова для обозначения инвестиции. Инвестиция. Das Investment. Die Investition. Мой консультант по инвестициям рекомендовал мне эту компанию. Mein Investmentberater hat mir diese Firma empfohlen. Вложение окупилось. Die Investition hat sich ausgezahlt. Вкладывать деньги. Investieren. Он хочет вложить деньги в промышленность. Er will in die Industrie investieren. Недвижимость. Die Immobilie. Недвижимость – надежное вложение денег. Immobilien sind eine sichere Anlage. Брокер, маклер. Der Makler. Мой брокер посоветовал мне продать эти облигации. Mein Makler hat mir empfohlen, diese Pfandbriefe zu verkaufen. Биржевой маклер. Der Börsenmakler. Вы можете посоветовать биржевого маклера в Мюнхене? Können Sie mir einen Börsenmakler in München empfehlen? Фондовый рынок, биржа. Die Börse. Франкфуртская биржа известна во всем мире. Die Frankfurter Börse ist weltweit bekannt. Если вам нужна информация, вот несколько способов спросить о ней. Я хотел бы знать, как сегодня котируются акции. Ich würde gerne wissen, wie die Aktien heute stehen. Я хотел бы получить информацию о недвижимости в Германии. Ich möchte mich über Immobilien in Deutschland informieren. Пожалуйста, сообщите мне, когда господин Герсон вернется. Bitte teilen Sie mir mit, wann Herr Gerson zurückkommt. Пожалуйста, дайте мне знать, когда прибудет материал. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn das Material eintrifft. Некоторые из самых распространенных идиоматических выражений немецкого языка имеют отношение к человеческому глазу. У меня на примете есть проект в Halle. Ich habe ein Projekt in Halle im Auge. Мы должны сосредоточиться на самых важных проблемах. Wir müssen die wichtigsten Probleme ins Auge fassen. Дискуссия была проведена с глазу на глаз. Das Gespräch fand unter vier Augen statt.